Мот побледнела, прикусила губу при этих словах, наполовину от ужаса, ужаса человека цивилизованного, наполовину уже от ненависти к этой неряхе, которая сама навязывала и, наконец, навязала ей свою приворотную ворожбу. А теперь, когда она, Мот, поддалась на ее уговоры, весьма оскорбительно напомнила ей о презренности такого решения. Человеку очень давно известно, что его совратители, пытающиеся принизить его, всегда, когда их попытки удаются, пугают и оскорбляют его еще и наглостью, с какой они начинают говорить об этой новой, еще непривычной для соблазненного ступени. Гордость требует от него в этом случае, чтобы он ничем не выдал своего страха и своего смущения, а отвечал: «Ну что ж, пусть будет, как будет, я же знал, на что иду, когда решил принять твой совет». Примерно так и ответила Мут, упрямо выказав первоначально чуждую ей решимость приворотить любимого колдовством. Ей пришлось потерпеть еще несколько дней. Во-первых, потому что чародейка должна была сделать кое-какие приготовления, и под рукой не было всех необходимых принадлежностей обряда, к которым относились не только такие жуткие и не вдруг добываемые предметы, как кормило погибшего корабля, перекладина виселицы, тухлое мясо, те или иные части тела казненного преступника, но в первую очередь клок волос с головы Иосифа, который хитростью и подкупом Табубу должна была предварительно заполучить в домовой цирюльне. Во-вторых, потому что нужно было дождаться полнолуния, чтобы благодаря полной поддержке этого двойственного по отношению к солнцу женского, относительно земли мужского светила, которое в силу такой двойственности служит порукой известного единства Вселенной и годится в переводчике между бессмертным и смертным началом, действовать увереннее и с большими видами на успех. Кроме Табубу, исполнительницы жертвенного обряда, и Мут, просительницы, в этом акте насилия должны были участвовать еще одна девушка-арабка в качестве служки и наложница Мэн Уэзехт в роли свидетельницы. Местом действия была избрана плоская крыша гарема. Страшный, желанный ли, или желанный, но страшный, ожидаемый с нетерпеливым стыдом, любой день когда-нибудь да приходит и становится днем жизни, принося предстоявшее. Пришел и большой день богатого надеждами падения Мут-Эм-Энет, когда она в горе изменила своему достоинству и унизилась до недостойных действий. Ибо когда часы этого дня, как прежде дни, были выжданы и преодолены один за другим, когда солнце скрылось, его посмертная слава померкла, земля окуталась мраком, а над пустыней невероятно большая встала луна, сменяя своим заемным сиянием гордый и неподдельный свет, который угас, и заменяя сверкающий день сомнительными ухищрениями своей печальной и бледной магии, когда она, медленно уменьшаясь, всплыла к вершине вселенной, когда жизнь угомонилась, а в Потифаровом доме, свернувшись калачиком и с умиротворенными лицами, все тоже самозабвенно припали к материнской груди сна. Тогда четырем неспавшим женщинам, у которых на эту ночь было назначено тайное женское дело, пришло время собраться на крыше, где Табубу с помощницей уже все приготовили, чтобы принести жертву. Поднимаясь по лестницам дома, по той, что вела из фонтанного двора на низкий второй этаж, затем по другой, более узкой, на крышу, Мут-Эм-Энет, она была в белом, закрывавшем плечи плаще, и держала в руке горящий факел, так торопилась, что побочная жена Мэ, тоже с белопламенным факелом, едва поспевала за ней. Как только Эни вышла из спальни, она сразу же, высоко подняв светильник, пустилась бежать. Она бежала с откинутой назад головой, с оцепенелым взглядом, с открытым ртом, подобрав подол платья правой рукой. «Почему ты так мчишься, милая?» — прошептала Мэ. «Ты задохнешься! Ты оступишься! Я боюсь! Не спеши, будь осторожна с огнем!» Но первая и праведная жена Петепра отвечала: «Я должна мчаться только бегом! Только задыхаясь, должна я взять этот подъем! Не задерживай меня! Мне это велит дух! Так должно быть, чтобы мы мчались! Мэ!» Она сказала это, тяжело дыша, с вытаращенными глазами, размахивая светильником над головой. От просмоленной кудели метнулось несколько искр, и спутница Мут, тоже запыхавшаяся, испуганно попыталась выхватить у нее кружащую огонь и рукоять.